«Хорошо. Ваша дочь будет возвращена вам немедленно. Но через 24 часа после ее приезда вы отправитесь со мной в Южную Францию, и дочери вашей отныне нечего бояться меня. У нее остается брат, он сумеет оградить ее от всяких опасностей. Если же ваше семейство будет нуждаться, Клара, то мое состояние к вашим услугам». «Я не возьму ни пени», — гордо сказала Клара. «Если я отдалась вам в рабство, то, по крайней мере, не продаю себя». «Мы порешили дело, мистер Гудвин. Сдержите же ваши обещания, как я сдержу мое». «Она горда по-прежнему», — подумал Гудвин. «Я надел ей на шею прочную цепь. Но орел даже в плену не теряет своих орлиных свойств. Конечно, с моей стороны гораздо благоразумнее любить более мягкую и уступчивую женщину, но в любви не бывает благоразумия. Судьба приковала меня к этой женщине. Это странное чувство, полуненависть и полулюбовь, жило во мне целых 20 лет, и теперь победа на моей стороне». Глава 31. Отчаяние овладело Кларой, когда она выходила из квартиры банкира. Она вынесла так много в эти 2 дня, что ее ум потерял способность взвесить всю тяжесть ее несчастья. Она шла бессознательно к своему опустелому дому, когда ее имя, произнесенное внезапно чьим-то незнакомым голосом, заставило ее очнуться. Она увидела молодого человека с мужественным, открытым и сильно загорелым лицом, который смотрел на нее с глубоким участием. «Вы ли это, милая, мистрис Вестфорд?» — воскликнул незнакомец. «Я не думал встретить вас на лондонских улицах». Клара взглянула на него с удивлением. Это смуглое лицо было ей незнакомо, но она помнила этот голос и, посмотрев пристально в глаза незнакомца, воскликнула с невольным ужасом. «О, Жильбер Торнлей! Вы ли это, Жильбер?» «Это я, мистрис Вестфорд. Я спасся дивным образом во время кораблекрушения. Прошел все ужасы странствования по бесплодным странам Африканского берега и снова очутился в родной моей Англии. Увидел всех прежних друзей. Я не уверяю вас, что рад видеть вас. Вы это знаете. Но мне тяжело встретить вас бледной и грустной и в траурном платье. По ком этот траур? Неужели Виолетта?» «О, нет, она жива!» — отвечала Клара. «Но ведь с вами что-то случилось. Несчастье написано на вашем лице. Вы больны, мистрис Вестфорд?» «Конечно, я больна. Я потеряла память всего происшедшего. Даже вот и вы, которого я давно считала умершим, являетесь вдруг живым и невредимым. Так вы не погибли при крушении Лиликин?» «Нет. Я и 3 из наших матросов доплыли до берега, все другие пошли на дно с кораблем. А мой муж, мистер Гарли, я знаю его мужество, он не захотел оставить корабль». Торнли взглянул на мистрис Вестфорд с глубоким изумлением. «Я вас не понимаю», — сказал он ей. «Капитана не было с нами при крушении корабля. Мы вышли в море одни, без него». «Он не отправился с вами на Лиликин?» — повторила она. «Нет, он передал мне команду над ней и нужные инструкции и уехал на берег. Вы и теперь встретили меня на дороге в Винчестер, откуда я хотел проехать в Вестфорд-хаус». «О, Жильбер!» — воскликнула Клара. «Я сойду с ума. Вы утверждаете, что мой муж не был с вами, однако я ношу этот траур по нем, потому что с того дня, как он с нами простился, чтобы ехать в Китай, мы с ним не виделись». «Во всем этом кроется страшная тайна», — воскликнул Торнлей. «С капитаном случилось большое несчастье». «Да, потому что только одна смерть могла разлучить Гарлия с его семейством», — сказала Клара с глухим стоном. Моряк подал ей руку, и она бессознательно оперлась на нее. Но он отвел ее в одну из менее людных улиц, чтобы поговорить о прошлом. Ему удалось немного успокоить ее. Потом он рассказал ей со всевозможной точностью все, что случилось в день, предшествовавший выходу Лиликин в море. Не забыл и о настойчивом решении капитана получить от банкира свои деньги обратно. Этот рассказ пробудил в мистрис Вестфорд мрачное подозрение и вызвал страшный призрак, становившийся не раз между ею и счастьем, образ Руперта Гудвина, ее заклятого врага. Страшная догадка осенила ее. она больше не сомневалась, что это Гудвин убил ее мужа.